ОРВИ и насморк. Простуда и острые респираторные вирусные инфекции ОРВИ — одни из самых распространенных заболеваний среди детей. В условиях активного роста и развития иммунной системы дети особенно подвержены инфекциям, что может вызывать беспокойство у родителей. Понимание природы этих заболеваний, их симптомов и методов профилактики является ключевым для обеспечения здоровья вашего ребенка. Нормально ли, что у ребенка во время болезни нет аппетита? Кормить насильно или можно полагаться на аппетит ребенка? Первое. Отсутствие аппетита у ребенка во время болезни — это нормальное явление. Есть физиологические причины для снижения аппетита при повышенной температуре и общем недомогании. Второе. Не рекомендуется заставлять ребенка есть насильно, если у него из-за болезни нет аппетита. Это может только ухудшить самочувствие ребенка. Можно полагаться на аппетит ребенка и кормить его по требованию, особенно если речь идет о грудном вскармливании или кормлении смесью. Четвертое. Важнее обеспечить достаточное питье, чем заставлять ребенка есть. Отпаивание ребенка при высокой температуре очень важно для предотвращения обезвоживания. Пятое. Когда ребенок выздоравливает, его аппетит обычно восстанавливается естественным образом. Шестое. Если отсутствие аппетита сохраняется длительное время или сопровождается другими тревожными симптомами, следует обратиться к врачу, так как это может быть признаком более серьезных заболеваний. Как правильно организовать питьевой режим ребенка во время ОРВИ? Какие напитки лучше всего предлагать? Обеспечьте адекватный питьевой режим. Это главное, что нужно ребенку во время болезни. Предлагайте напитки часто, но небольшими порциями. Достаточно нескольких глотков каждый раз. Лучшие напитки для ребенка с ОРВИ. Обычная питьевая вода комнатной температуры — самый оптимальный вариант. Морсы без сахара, из клюквы и брусники. Компоты из сухофруктов без сахара. Травяные чаи, иван-чай. Минеральная вода без газа, отвар шиповника. Напитки не должны быть горячими и избыточно кислыми, чтобы не раздражать слизистую. Обильное питье помогает восполнить потери жидкости при температуре, вывести токсины из организма, разжижить мокроту, облегчая ее выведение. Какие продукты могут помочь облегчить симптомы ОРВИ, например, боль в горле или заложенность носа? Цитрусовые фрукты. Богаты витамином С, который укрепляет иммунитет, помогают уменьшить заложенность носа и затрудненное дыхание. Куриный бульон. Согревает и стимулирует выработку слизи, способствуя выздоровлению. Можно добавить куркуму для противовоспалительного эффекта. Имбирь. Обладает противовоспалительными свойствами, помогает при боли в горле, температуре и кашле. Чеснок. Имеет антибактериальные свойства, помогает бороться с инфекцией. Мед. Обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Эффективен при кашле и боли в горле. Бананы. Мягкая консистенция, не раздражает больное горло, богата витаминами и минералами, укрепляющими иммунитет. Темные зеленолистные овощи. Содержат каротиноиды, помогающие бороться с воспалением. Продукты, богатые кверцетином. Яблоки, сладкий картофель, брокколи, красный лук. Помогают уменьшить выброс гистамина и снизить заложенность носа. Льняные семена — богатые омега-3 жирными кислотами, которые помогают бороться с воспалением. При употреблении этих продуктов важно помнить, что они должны быть частью сбалансированного питания и не заменять медицинского лечения. Также следует избегать очень горячих, острых, соленых и кислых продуктов, которые могут раздражать больное горло. Существуют ли какие-то безопасные способы использования трав или эфирных масел для облегчения дыхания ребенка при насморке? Первое. Паровые ингаляции. Добавьте несколько капель эфирного масла эвкалипта или мяты в миску с горячей водой. Ребенок может вдыхать пары в течение 5-10 минут под присмотром взрослых. Важно не использовать для детей младше 7 лет без консультации с врачом. Второе. Аромадиффузор. Добавьте 3-5 капель эфирного масла чайного дерева или эвкалипта в аромадиффузор. Это поможет очистить воздух и облегчить дыхание. Третье. Травяные чаи. Приготовьте чай из липы, мелиссы или шалфея. Давайте ребенку в теплом виде небольшими порциями. Четвертое. Солевые промывания. Используйте физиологический раствор или смесь соли и соды для промывания носа. Это поможет очистить носовые проходы и уменьшить заложенность. Пятое. Массаж. Легкий массаж области носа и лба может улучшить кровообращение и облегчить дыхание. Шестое. Увлажнение воздуха. Используйте увлажнитель воздуха в комнате ребенка. Можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды для успокаивающего эффекта. Важно помнить, всегда разбавляйте эфирные масла перед использованием. Проверяйте на аллергическую реакцию перед применением новых средств. При сильных симптомах или длительном насморке обратитесь к врачу. Не используйте эфирные масла для детей младше 3 лет без консультации с педиатром. Как правильно организовать питание ребенка во время насморка, чтобы ускорить выздоровление и при этом не перегружать организм? Чтобы правильно организовать питание ребенка при насморке и ускорить выздоровление, следуйте этим рекомендациям. Первое. Обеспечьте достаточное потребление жидкости. Предлагайте ребенку больше пить — воду, морсы, компот и чай. Это поможет разжижить мокроту и вывести токсины. Второе. Выбирайте легко усвояемые продукты, жидкие и полужидкие блюда, супы, бульоны, легкие каши, тушеные и отварные овощи или пюре из них. Избегайте жирной и жареной пищи. Третье. Включите в рацион белковые продукты, нежирное, отварное или запеченное мясо, курица, индейка, телятина, паровые котлеты, молочные и кисломолочные продукты, йогурты, творог, кефир. Четвертое. Обеспечьте поступление витаминов. Давайте фрукты, овощи, ягоды. Можно в виде пюре или смузи. Готовьте витаминные напитки из шиповника, компоты из сухофруктов. Пятое. Соблюдайте режим питания. Кормите ребенка небольшими порциями, но чаще. Не заставляйте есть через силу. Шестое. Выбирайте привычные блюда. Не вводите новые продукты во время болезни. Готовьте любимое блюдо ребенка в щадящем варианте. Седьмое. Исключите из рациона сладости и продукты с быстрыми углеводами, жирную и острую пищу, газированные напитки. Помните, что питание должно быть легким, но питательным, чтобы поддержать организм в борьбе с инфекцией, не перегружая при этом пищеварительную систему. Есть ли какие-то продукты, которых следует избегать при высокой температуре у ребенка? Нужно ли как-то изменить консистенцию пищи? Да. При высокой температуре у ребенка действительно следует избегать некоторых продуктов и изменить консистенцию пищи. Вот основные рекомендации. Продукты, которых следует избегать. Первое — жирные молочные продукты. Второе — дрожжевое тесто и сдоба. Третье — красное мясо и жирная рыба. Четвертое — шоколад. Пятое — острая и соленая пища. Шестое — кислые продукты, особенно при сильном кашле. Седьмое — мясные бульоны. Изменения в консистенции пищи. Первое. В первые дни болезни давайте ребенку только жидкую или полужидкую пищу. Второе. Вся еда должна быть комнатной температуры или слегка подогрета. Третье. Давайте пищу маленькими порциями каждые 1-2 часа. Рекомендуемые продукты. Первое. Овощные супы и бульоны. Второе — куриный бульон. Третье — каши, особенно гречневая и цельный овес. Четвертое — яблочное пюре, бананы, сухофрукты. Пятое — вареные яйца. Помните, что при высокой температуре важнее обеспечить достаточное питье, чем заставлять ребенка есть. Давайте ребенку пить часто, каждые полчаса-час, небольшими порциями.